сердце мне ты милость явил, о мой Спаситель, славлю тебя я. Грешнице мне ты милость явил, жила я во мраке, света не зная, ярким лучом ты жизнь осветил, дал мне услышать музыку рая, радость спасения мне подарил. О, добрый пастырь, вечной надеждой ты окрыляешь сердце мое, и согревая ласкою нежной, во благодати счастье даешь. Как благодарность высказать сердцу за все, что дал ты щедрой рукой. Только в молитве Бог милосердный, я вновь склоняюсь перед тобой. Только в молитве Бог милосердный, я вновь склоняюсь.